Глава пятая. Создавай деньги. Откуда берется доход? Откуда берутся деньги? Вопрос, на первый взгляд, глупый, но ты удивишься, как много людей не могут дать на него исчерпывающего ответа. Зачастую, пока мы взрослеем, нам не представляется шанс подумать о деньгах как о чем-то конкретном. В детстве обо всех наших нуждах заботятся взрослые, словно по мановению волшебной палочки на столе появляется еда. У нас есть одежда, тепло, вода и электричество. Работает телефон. В детстве мы не всегда связываем родительский уход на работу по утрам и приход вечером домой со всей той одеждой, предметами и едой, которые необходимы семье. Взрослея, мы начинаем понимать, что все эти вещи появляются не по волшебству. За них платят деньги. Каким-то образом деньги вписываются в привычную картину, но мы не всегда понимаем, как это происходит. Не все приходит с зарплатой. Виды дохода. Существует три способа зарабатывания денег. Один из них – работать за зарплату. Это самый прямой и самый очевидный способ, поэтому он первым приходит людям на ум. Но есть еще два способа заработать деньги, которые на самом деле гораздо более эффективны. Вот три основных вида дохода. Заработанный доход. Заработанный доход – это те деньги, которые ты получаешь за свою работу. Если у тебя есть работа, ты получаешь жалование, как правило, каждую неделю или две. Когда мой бедный папа предложил мне найти хорошую работу, он имел в виду работать ради дохода от зарплаты. Пассивный доход. Ты получаешь пассивный доход, даже когда физически не выполняешь никакой работы. Деньги, которые нам с Майком приносил бизнес с комиксами, составляли наш пассивный доход. Деньги, которые приносят недвижимость, это тоже пассивный доход. Именно так я зарабатывал на протяжении многих лет, и это очень хороший способ. Я покупал многоквартирные дома, а потом сдавал квартиры в наем людям, которые платили мне каждый месяц за то, что жили там. Пассивный доход может также приносить бизнес, который ты основал, но которым ежедневно занимается кто-то другой. Бизнес с комиксами был организован именно таким способом. Пассивный доход может также поступать в виде гонораров за книгу или песню, за участие в рекламе на телевидении или радио. Каждый раз, когда продается книга, звучит песня, выходит в эфир рекламный ролик, люди, принимавшие участие в их создании, как правило, получают деньги. Иногда это всего несколько центов, но они могут сложиться в большую сумму денег. Богатые люди обычно хорошо умеют создавать пассивный доход. Их деньги работают на них, пока они сами работают где-то в другой сфере. Проводят операции со своими ценными бумагами, открывают новые предприятия или просто наслаждаются жизнью. Портфельный доход. Если ты вложил деньги в ценные бумаги, акции или облигации, то получаешь портфельный доход. Портфельный доход работает так же, как и пассивный. Твои деньги работают на тебя, даже когда ты спишь. Твой вопрос. Какой вид дохода самый лучший? Ответ богатого папы. Богатый папа часто говорил, ключ к богатству – твоя способность превращать заработанный доход в пассивный и портфельный. Он также говорил, что мы платим самые высокие налоги с заработанного дохода и самые низкие – с пассивного. Из этого мы сделали вывод, что самый лучший доход – тот, который усерднее всех работает на нас и обходится нам дешевле других – пассивный или портфельный доход. Знание того, какой доход лучше всего создавать – это, пожалуй, вторая важная вещь, которую стоит запомнить. Самое важное, о чем богатый папа посоветовал нам никогда не забывать – это… Барабанную дробь, пожалуйста. Единственное, что вы должны запомнить, это... Однажды, когда мы с Майком сидели в кабинете его отца, он сказал нам, что если мы хотим стать богатыми, то должны запомнить одну действительно важную вещь. «Помните о разнице между активами и пассивами», — сказал он, — «и покупайте активы». Мы решили, что он шутит. Мы уже некоторое время работали на него, ожидая узнать секреты богатства, и эти слова нас разочаровали. «Богатые люди приобретают активы», — продолжал он. «Бедные и те, кто относит себя к среднему классу, покупают пассивы, которые они считают активами». «Вы хотите сказать, что нам всего лишь нужно знать, что такое активы, покупать их, и тогда мы станем богатыми?» — спросил я. Богатый папа кивнул. «Все так просто». «Если это так просто, почему не все люди богаты?» — поинтересовался я. Богатый папа улыбнулся. «Потому что люди не понимают разницы между активами и пассивами». У богатого папы ушло всего несколько минут на то, чтобы объяснить нам эту разницу. Активы – деньги, поступающие в твой карман. Первое определение богатого папы, которое я до сих пор помню, звучало так. Активы кладут деньги в твой карман. Активы должны регулярно приносить доход. Традиционно активы определяют как имущество, которое чего-то стоит, которое можно обратить в деньги, если возникнет необходимость. Окинь взглядом свою комнату. Есть ли у тебя что-то такое, что имеет какую-то ценность? Скорее всего, у тебя есть больше, чем ты думаешь. Компьютер, телевизор, мобильный телефон. Лыжи. Отличная бейсбольная перчатка. Коллекционная кукла Барби. Коллекция плюшевых медвежат или игровых приставок. Технически активы также включают в себя баланс на любом именном банковском счете или текущую стоимость акций и облигаций, которые у тебя есть. И, конечно же, наличные в твоем кошельке. Наличные могут включать карманные деньги, зарплату или чей-то подарок. Но все не так просто. Несмотря на то, что ты можешь считать активами все свои вещи, которые имеют какую-то ценность, потому что ты можешь продать их за достойную цену, это не совсем активы до тех пор, пока они не проданы. Почему? Потому что до того момента они не кладут в твой карман никаких денег. А потом, это уже не актив, поскольку больше не принадлежит тебе. То же и с наличностью в кошельке, находясь в нем, банкноты не размножаются и не приносят больше денег в твой карман. Это было бы свершением всех мечтаний. Но в некотором смысле это не просто мечта. Можно размножать деньги, если вкладывать их в активы, приносящие пассивный и портфельный доход. Все твое имущество, приносящее такой доход, считается активами. Пассивы – деньги, покидающие твой карман. Пассивы – это противоположность активов. Пассивы забирают деньги из твоего кармана. По сути, большая часть того, о чем мы раньше упоминали, телевизор или компьютер в твоей комнате, которые традиционно считаются активами, на самом деле в данный момент являются пассивами, поскольку эти вещи забрали деньги из твоего кармана. А многие из них, если обратить их назад в наличность, принесут гораздо меньше денег, чем было потрачено. В пассивы также входят все твои долги. Если ты одолжил денег у друга, сестры или брата, этот долг – пассив. Если твои родители взяли кредит на покупку дома и должны ежемесячно вносить платежи, то это тоже пассив. Если ты оплачиваешь покупку кредитной карточкой, создавая долг, ты снова получаешь пассив. И, конечно же, налоги – это тоже пассивы. Активы или пассивы? Бедный папа. Наш дом – это наше самое крупное капиталовложение и самый крупный актив. Богатый папа. Мой дом – это пассив. А если ваш дом – это самый крупный актив, то у вас, похоже, проблемы. Значит, дом может быть как активом, так и пассивом. По сути, да. Активы обманчивы. Нечто, казавшееся активом, может превратиться в пассив. Вот пример. Молодые люди женятся, они решают жить в квартире, в которой один из них жил до брака. В конце концов, решают они, можно жить вдвоем и при этом тратить как один. Но квартира крохотная. Они решают копить деньги, чтобы однажды купить дом своей мечты. После этого они заведут детей, оба супруга усердно работают и несколько лет все силы отдают карьере. И доход растет, и налоги тоже. По сути, чем больше они зарабатывают, тем больше налогов должны платить. Их расходы тоже растут, но это уже их вина. Каждое повышение по службе супруги празднуют в ресторане. Они покупают большой телевизор, продают свою машину и покупают модель поновее. Они немного откладывают. Наконец, молодые люди покупают дом своей мечты. Они гордятся своим первым активом, однако вскоре обнаруживают, что должны заплатить налог на недвижимость, причем довольно крупную сумму. Кроме того, их новый дом гораздо больше квартиры, и им нужно купить новую мебель. Поскольку они снимали квартиру и при переезде не могли забрать с собой бытовую технику, то супруги покупают плиту, холодильник, стиральную и сушильную машины. В большинстве комнат нужно устанавливать кондиционеры. Они покупают 4 штуки, и летом цифры на счетах за электричество стремительно ползут вверх. Каждый месяц супруги вносят в банк определенную сумму в счет погашения долга по закладной. Их красивый дом, так называемый актив, превратился в пассив. Почему? Он забирает деньги из их кармана и ничего в него не кладет. Все просто. Именно так объяснил нам богатый папа разницу между активами и пассивами. И с тех пор мы никогда больше не путали эти понятия. Ты скажешь, со мной такого не произойдет, ведь у меня нет дома. Но не будь так уверен. Предположим, ты покупаешь машину. На первый взгляд кажется, что это актив, но ты каждую неделю платишь за бензин, и это забирает деньги из твоего кармана. Затем в один прекрасный день машина ломается, и тебе приходится платить за то, чтобы ее отбуксировали на станцию техобслуживания. Запчасти стоят немало. Не успеешь оглянуться, как твой актив превратится в пассив. Машина потребляет не только бензин, но и деньги. Кроме того, стоимость машины начинает снижаться с того дня, как ты ее покупаешь. Может быть, ты сможешь продать ее на запчасти, и полученных денег хватит на несколько обедов в школьной столовой. Скажем, твои родители покупают дом. Он в хорошем состоянии и находится на тихой зеленой улице. Вскоре рядом открывается большой торговый центр, и теперь местоположение вашего дома становится очень выгодным. Из-за этого стоимость дома повышается. Если бы твои родители продали его в этот момент, то наверняка получили бы гораздо больше денег, чем заплатили за него. Но, допустим, через некоторое время в торговом центре открывается кинотеатр, и ваша тихая улица внезапно заполняется машинами. Они сигналят, водители ругаются, воздух наполняется выхлопными газами. Стоимость вашего дома резко падает. Пока движение не будет направлено в обход или пока не будут приняты более жесткие законы в отношении использования клаксона, ваша тихая улочка будет оживленнее, чем Таймс-сквер в канун Нового года. В довершение всего, одним холодным зимним днем ломается нагреватель воды и начинает течь крыша. Ни с того ни с сего твои родители начинают тратить деньги на дом, который когда-то считали надежным капиталовложением. Но это уже не так. Давай вернемся к твоей комнате. Компьютер и другая техника на столе считались самыми модными, самыми новыми и современными моделями, когда ты их покупал. Однако с той минуты, как ты принес их домой, по сути, с того мгновения, как ты открыл коробку, вся эта техника начала терять в цене. Вспомни о мобильном телефоне последней модели, который тебе просто необходимо было купить, потому что он издавал какой-то особенный сигнал или имел встроенную фотокамеру. Но сейчас есть телефоны с гораздо лучшим качеством звука или фотографии. Вскоре на рынке появится новая модель, скажем, модель 6.0 вместо 5.0. Как только увеличивается цифра, ты уверен, что просто должен это получить. Внезапно твой телефон начинает стоить не дороже пластмассы, из которой сделан. Я называю такие вещи безделушками. Они падают в цене с того самого момента, как ты их покупаешь. Когда богатый папа объяснил все это нам с Майком, мы просто молча стояли и ждали, когда он скажет, что нам делать. К счастью, решение оказалось довольно простым, и большинство людей знают о нем, но почему-то не используют. Вот оно. Покупай активы, приносящие доход. Именно так я и заработал свое состояние. Многоквартирные дома, которыми я владею и сдаю в наем, требуют некоторого вложения капитала, но это стабильный источник дохода. «Что может сделать подросток?» — спросишь ты. «Покупай с умом. Не трать слишком много денег на безделушки. Оцени свои активы. Растут ли в цене те вещи, которые у тебя есть? Еще раз осмотри свою комнату и бережно относись к своим дискам, письмам с автографами, фотографиям или бейсбольным мячам и плюшевым медвежатам. Однажды тебе может представиться возможность продать их гораздо дороже, чем ты купил. Но никаких гарантий я дать не могу. Лучше всего смотри и слушай. Ищи способ открыть бизнес вместе с друзьями. Однажды бизнес может начать приносить пассивный доход. А как только он начнет приносить деньги, попытайся купить акции и облигации, которые вырастут в цене и превратятся в доходные активы. Итак, активы кладут деньги в твой карман. Пассивы забирают деньги из твоего кармана. Покупай активы, которые приносят доход. Все понятно? Тогда идем дальше.